Глава 42. Кроуфорд стоял посреди кабинета, глубоко засунув руки в карманы. Он стоял так целых 3 минуты. От 0.30 до 0.33, ожидая озарения. Затем отправил телекс в управление транспортных средств штата Калифорния, запросив все данные о дачном прицепе, который, как утверждал лектор, Распай купил именно в Калифорнии и которым пользовался вместе с Клаусом. Кроуфорд просил также выяснить, не регистрировались ли нарушения правил движения каким-либо другим водителем, кто мог пользоваться этим прицепом. Затем он уселся на диван и принялся сочинять завлекательное объявление для публикации в крупнейших газетах. Фотомодель, 21, с фигурой Юноны, страстная и нежная, в расцвете красоты, ищет мужчину, способного ценить не только качество, но и количество. Снималась для коммерческой рекламы. Фото публиковались в ведущих журналах. Обращаться письменно. Фото обязательно. Подумав с минуту, Кроуфорд вычеркнул фигуру Юноны и вместо этого написал «с великолепным телом». Голова его опустилась, и он задремал. Зеленые блики от экрана компьютера отражались в линзах его очков. По экрану снизу вверх пошел текст, и это движение повторилось на очках. Во сне он помотал головой, словно это движение раздражало его. Текст на экране был следующий. Полиция Мемфиса обнаружила 2 предмета при обыске камеры лектора. Первое. Самодельный ключ для наручников, изготовленный из металлического стержня шариковой ручки. На стержне обнаружены насечки, сделанные путем трения об острый предмет. В Балтимор направлена просьба проверить его камеру в психбольнице на предмет обнаружения следов изготовления. Отов.Копли. Мемфис. Второе. Листок блокнота, оставленный беглецом в унитазе. Оригинал направлен в отдел документации в Вашингтон для графологической экспертизы. Факсимильную запись в Лэнгли. Передаем графическое изображение. Вниманию Бенсона. Отдел криптографии. Затем на дисплее, выглядывая снизу, поползло кверху само графическое изображение. C33, H36, ALT-O6N4. Чилтон. Тихое попискивание компьютера не разбудило Кроуфорда. Но пару минут спустя это сделал телефон. Звонил Джерри Барроуз, который по-прежнему сидел на горячей линии прямой связи, просматривая все сообщения, поступающие из Национального театра криминальной информации. «Джек, видел, что у тебя на экране?» «Минутку. Да, понял. Джек, запись уже в лаборатории. Эти каракули, что лектор оставил в сортире. Буквы и цифры – это формула. Биохимия. C33, H36, N4O6». Формула пигмента в желчи человека, который называется билирубин. Ребята из лаборатории говорят, что это основной цветообразующий фактор в говне человека. Ядрёна мать! Ты был прав насчет лектора. Он просто водил всех нас за нос. Жаль, сенатор Мартин. Ребята еще сказали, что цвет билирубина точно соответствует цвету волос Чилтона. Юмор у них такой, патология сплошная. Кстати, ты видел Чилтона по телевизору в программе новостей? Нет. Мэрилин Саттер видела. Он там все распространялся насчет поисков Билли Рубина. А потом отправился с телерепортером обедать. Там он и проволандился все то время, пока лектор делал ноги. Ну, полный раздолбай. Лектор говорил Старлинг, чтобы она не забывала, что у Чилтона нет медицинского образования, заметил Кроуфорд. Да, я видел ее рапорт. Думаю, Чилтон пытался затащить Старлинг в койку и схлопотал по морде. Он, может, и дегенерат, но во вкусе ему не откажешь. Кстати, как она? «Да ничего вроде. Вымоталась, конечно. Как ты думаешь, лектор и ей дурил голову?» «Вполне возможно. Но мы пока будем работать с полученными от него данными. Я не знаю, делается ли что-нибудь в клиниках. Надо было затребовать истории болезни через суд. Мне осточертело зависеть от них. Если к утру из клиник ничего не получим, обращаемся в суд. Джек, надеюсь, возле твоего дома есть кто-нибудь, кому известно, как выглядит лектор?» «Конечно. Вот он сейчас где-то веселится. Надеюсь, это не будет продолжаться слишком долго».